Оленей народ хорошо это знает. Иди на запад, там выход. Ты почти дошел, ты дойдешь. Смок забылся сном, похожим на смерть, но еще раз Лабискви разбудила его. «Поцелуй меня», — сказала она. «Поцелуй, и я умру». «Мы умрем вместе, любимая», — ответил он. «Нет». Чуть заметным, бессильным движением руки она заставила его замолчать. Слабый голос ее звучал едва слышно, и все же Смок расслышал каждое слово. С трудом дотянувшись до капюшона своей парки, она вытащила из его складок небольшой мешочек и вложила ему в руку. «А теперь поцелуй меня, любимый. Поцелуй меня и положи руку мне на сердце». Он прижался губами к ее губам, и снова тьма нахлынула на него, а когда сознание вернулось, он понял, что теперь он один и скоро умрет. И он устало обрадовался тому, что скоро умрет. Он ощутил под рукой мешочек и, мысленно посмеиваясь над своим любопытством, потянул завязки. Из мешочка посыпались крохи съестного. Он узнал каждую крошку, каждый кусочек. Все это Лабискви украла сама у себя. Тут были остатки лепешек, припрятанные давным-давно, когда еще Маккен не потерял мешка с мукой, надкусанные ломтики и обрезки оленьего мяса и крошки оленьего сала. Задняя нога зайца, даже не тронутая. Задняя ножка белой ласки и часть передней ножки. Лапка овсянки и ее крылышко, которое Лабискви надкусила, но не стала есть. Жалкие огрызки, трагические жертвоприношения. Она отдавала свою жизнь. Эти крохи отнимала у нее, терзаемой голодом, безмерная любовь. С безумным смехом он отбросил все это на лед и снова забылся. Ему приснился сон. Юкон пересох. Он бродил по обнажившемуся дну среди грязных луж и изодранных льдами скал, подбирая крупные самородки. Их тяжесть начинала утомлять его, но тут он открыл, что они съедобные, и он стал жадно есть. В конце концов, что толку было бы в золоте, которое люди ценят так высоко, если бы им нельзя было насытиться? Когда Смок проснулся, настал новый день. Сознание его странно прояснилось. Глаза уже не застилала пелена. Он больше не ощущал знакомой голодной дрожи во всем теле. Радостная легкость пронизывала все его существо, точно в него вливалась весна. Блаженное чувство охватило его. Он обернулся, чтобы разбудить Лабискви, увидел ее и вспомнил все. Он стал искать глазами крохи пищи, которые накануне разбросал по снегу. Они исчезли, и он понял, что это и были золотые самородки его сна, его бреда. В бреду, во сне он вернулся к жизни, ибо Лабисквы отдала ему свою жизнь. Она вложила ему в руку свое сердце и открыла ему глаза на тайну, имя которой — душа женщины.